пятое. Так и будем жить, заливая мертвой водой стеклянный графина мокрый пламень граппы, кромса и лиша, а не птицу гуся, чтобы нас насытил предок хордовый твой спаситель зимней ночью в сырой стране.